Валентин Пикуль. Янычары. Валентин Саввич Пикуль. Янычары. В предыдущих комментариях, чтобы окончательно не запутать читателя, я умышленно не касалась данного романа. На титульном листе написано «Начат 26 апреля 1989 года». С этого момента невозможно ответить, над чем конкретно работал Пикуль. Я привыкла, что у Валентина Саввича в параллель шла работа над двумя или даже тремя вещами, но в последний год его жизни творилось что-то невообразимое. Представьте, что после «Ступай и не греши», который он написал за 15 дней, отрешившись на это время от всего остального, дальнейший перечень его интересов включал одновременно вычитку и редактирование только что законченного бульварного романа, работу над «Барбароссой», работу над «Янычарами», работу над серией новых миниатюр для третьего тома. В конце перечисления я не поставила «Союз И», ибо его нужно отнести к роману о нефти, который, еще не отложенный Пикулем в сторону, лежал на столе, продолжая мозолить глаза. Да и «Янычары», как увидим ниже, непростой роман, а трилогия. Трудно даже представить себе, как можно держать в голове сразу столько нитей, довольно мало связанных между собой повествований. Писать о романе «Янычары» весьма затруднительно. Точнее, очень сложно, поскольку надо проследовать за мыслью Пикуля теми же извилистыми, запутанными, порой невообразимо труднообъяснимыми путями. Не буду долго интриговать читателя, сразу скажу главное. Публикуемый здесь отрывок должен дать представление о произведении, в котором Валентин Саввич решил объединить давно задуманные, но по отдельности так и не реализованные романы «Янычары», «Пирамиды» и «Лицо жестокого друга». Чтобы быть абсолютно честной, я должна некоторые абзацы этого комментария начинать словами «по всей видимости» или им подобными, несущими вполне конкретную смысловую нагрузку. Дело в том, что на различных этапах творческих исканий Валентин Саввич делился со мной планами написания каждого из названных романов. Но подробный разговор о том, как и почему он решил слить их воедино, у нас состояться не успел. Поэтому к некоторым умозаключениям я пришла самостоятельно в результате кропотливого изучения всех записей и пометок Валентина Саввича, относящихся к этим романам. Работы, похожие на следовательскую, когда версии требуют документального подтверждения. Впервые слово «Янычары» я услышала от Пикуля в 1983 году, когда под его диктовку записывала один из планов. Я попросила пояснить малознакомое слово и, если можно, коротко рассказать о романе. Валентин Саввич с охотой выполнил просьбу. Из его очень доходчивых объяснений мне стала понятна и основная сюжетная линия романа, и я узнала, в частности, что янычары — это особая часть турецкой армии, представляющая собой профессиональное войско, свободное от семейных забот. Создано оно было в XIV веке. Первоначально оно комплектовалось из пленных юношей, позже — путем насильственного набора мальчиков из крестьянского населения Османской империи. Они были прекрасно обучены военному делу, воспитаны в духе мусульманского фанатизма, отличались большим мужеством. Спустя некоторое время я вновь услышала упоминание о янычарах, но в контексте восторженного рассказа Валентина Саввича о делах и смерти Байрактара. Тогда же неоднократно прозвучало и название «Лицо жестокого друга». Сначала я подумала, что Валентин Саввич пишет миниатюру, так характерно было название и концовка рассказа. В миниатюрах Пикуль, как правило, прослеживал путь своего героя до последних дней его жизни. Короткое, миниатюрное, но яркое знакомство с пикулевским героем почти всегда вызывает желание узнать о нем побольше, познакомиться с ним поближе. Я попросила Валентина Саввича подсказать, где об этом можно почитать, и он дал мне книгу Миллера «Мустафа Паша Байрактар». В этой интереснейшей книге много познавательных и поучительных уроков из истории Турции периода Селима III и Мустафы Байрактара. По многочисленным подчеркнутым местам было ясно, что Пикуль работал с этой книгой, выпущенной в 1947 году, неоднократно. Очевидным становилось и то, что миниатюры здесь не обойтись. Пометки Пикуля высвечивали направленность поисков. Его интересовали не столько сами личности Селима и Байрактара, сколько глобальные исторические вопросы. Главное было выяснение причин, приведших к развалу, распаду, потере независимости и превращению в полуколонию Великой Османской или, как еще встречается, Оттаманской империи. Империи, разбросившей свои владения к концу XVIII века на три материка. Территория ее включала Средиземноморское побережье Африки от Алжира до Египта, побережье Красного моря и Персидского залива, большую часть побережья Черного моря от Анапы на востоке до Очакова на западе и простиралась по землям Европы от Молдавии до албанских берегов Адриатики. Тайным политическим кружком рущукских друзей – это первая в истории Турции, если не партия, то во всяком случае политически оформленная группировка – во главе с выдающимся турецким деятелем Мустафой Байрактаром и была предпринята попытка, как оказалось, запоздалая, спасти империю от расчленения и гибели. Как я и предполагала, миниатюра не состоялась. Но появился почасовик и постоянно разрастающаяся папка с записями, из которых явствовало — это новое будущее произведение Валентина Пикуля. В голове у него уже был и конец книги, о чем говорят приводимые здесь мной фотокопии. На записке после зачеркнутых фраз «начало, которое можно назвать концом» и «уничтожение корпуса янычар» следует абзац, которому Пикуль делает пометку. В конец книги. Он гласит «Кемаль Ататюрк, могила Байрактара. Здесь лежит человек, который хотел того же, чего достиг я. Но я бы не хотел такого конца, каким был конец этого человека». В папке лежал и следующий листок. Так закончилась жизнь этого незаурядного человека, Мустафы Паши Байрактара, и лицо жестокого друга России мы попытались обрисовать в нашей книге по возможности справедливо и полно. Европа его не поняла, Россия не поверила ему, а соотечественники люто ненавидели этого знаменосца. Байрактар в переводе с турецкого означает «прапорщик, знаменосец». Развитие Турции, вновь отданной во власть бандитов янычар и ханжей-улемов, было приостановлено на долгие годы. Блистательная Порта доживала свой мучительный век в корчах долгой агонии. В 1911 году прах Байрактара был разбужен свистком паровоза, которому могила бывшего знаменосца мешала совершать путь до Стамбула. И останки великого визиря были перенесены на новое место, за ограду мечети Зейлеп-Султан по соседству с дворцом Топкапу. На этом и должна была заканчиваться третья, заключительная часть романа Янычары, названная Пикулем «Лицо жестокого друга». Вторая часть романа «Пирамида» также замысливалась как самостоятельное произведение. Величественная и всегда таинственная тень от египетских пирамид – ложилась на все события Европы и всех героев того времени. Пирамиды фараонов, вечно молчавшие, возвышающиеся над людской суетой, стали свидетелями многих радостных и печальных событий, происходящих на этой священной земле. Об одном из них, связанном с походом Наполеона Бонапарта на Египет и его покорением, и хотел рассказать в своей книге Валентин Пикуль. В название романа он вкладывал широкий, точнее, двойной смысл. Пирамиды — памятники старины Древнего Египта. Их величие не подвластно времени. И это ощущение Пикуль переносил на людей, оставивших заметный след в мировой истории, незабвенная слава которых возвышает их, подобно пирамидам, над бренным миром. Речь в романе должна была идти о трех таких пирамидах – Наполеоне Бонапарте, Федоре Ушакове и Горацио Нельсоне и их противостоянии на морских и сухопутных коммуникациях. Автор на протяжении нескольких лет собирал материал. Давно был составлен почасовик, продуман план, определены герои и сюжеты, оставалось уточнить только некоторые детали и факты. В 1989 году, оформляя заказы на комплектование библиотеки по месту своей работы, просматривая при этом планы издательств на следующий год, я обнаружила информацию о предстоящем выходе в серии ЖЗЛ книги Ганичева «Федор Ушаков». Зная, что Ушаков — один из главных героев романа, его «Российская пирамида», я поделилась своими сведениями с Валентином Савичем. Он был несколько огорчен этим сообщением, но при состоявшейся вскоре личной встрече с Ганичевым ничем не показал этого и даже участливо порекомендовал главному редактору роман-газеты использовать в работе записки Метакса. В характере Валентина Саввича была добродетельная и хорошая черта — никогда не перебегать дорогу коллеге по перу. Однажды их творческие дороги уже пересекались при работе над эпохой Екатерины II, когда из-под пера Пикуля вышел сильно нашумевший «Фаворит», кстати, опубликованный впоследствии в роман-газете, а Валерий Николаевич написал роман «Рос непобедимый», первую книгу которого Валентин Саввич прочитал и высоко оценил. Поэтому он на время отложил рукопись, пояснив мне: «Пусть выйдет книга Валерия Николаевича, пусть с ней познакомятся читатели, а потом я допишу свою». Видимо, это обстоятельство также стало одной из причин, по которой роман «Пирамиды» путем смещения и перераспределения акцентов превратился во вторую главу уже другого романа. Искусственного в этом ничего не было, поскольку события всех романов приблизительно совпадали по времени, пересекались по географии и имели общих действующих лиц. Вот одна из большой кипы заметок Пикуля. В 1789 году произошли два важных события, и одно из них, взятие Бастилии французами, заметили все люди, а второе событие, восшествие на престол Селима III, заметили только дипломаты. «Пусть с этим султаном возятся одни русские», — рассуждали политики. «А Европе он пока не учинит бед, ибо султан еще молод, а его любимая сестра Эсме уговаривает его заключить мир с Россией, пока русские не совсем озверели». Селим опоясал свои чресла мечом османа как раз в том году, когда Потемкину Таврическому оставалось жить всего лишь 2 года, а императрице Екатерине Великой оставалось царствовать всего 7 лет. Султан говорил о французах: «Они глупцы. Им кажется, что стоит казнить короля и взорвать Бастилию, как народ сразу обретет счастье. Так не бывает. Вот именно сейчас-то и начнутся все несчастья для французов, ибо нет такой революции, которая бы приносила людям облегчение. Всегда свергнутая власть оказывалась лучше той, которая стала управлять народом, сидя на обломках Бастилии». Имеющийся в наличии архивный материал позволяет судить о том, что пирамиды тоже были уже в черне закончены. Но в черне. В объемистой папке находится детально проработанный почасовик и непронумерованные листы рукописи с многочисленными вставками и заметками. Вот на клочке бумаги его пометка: «Внимание! Пирамиды закончить 1801 годом, когда последние французы ушли из Египта, продавая женщин». Есть целые отдельные страницы, содержащие тот или иной законченный смысловой эпизод, например, такие: «В 10-й день священного Мухаррама 1213 года, 24 июня 1798 года, в Каире узнали, что 3 дня назад подошли к Александрии английские корабли и стали спрашивать жителей, не было ли здесь французов. Сеид города Кураим сказал очень грубо, чтобы убирались обратно в море, ибо ему одинаково противны все франки и все инглезы. Англичане вежливо попросили Сеида, чтобы позволил взять на корабли запасы пресной воды. Но Сеид даже воды им не дал, говоря такие слова: «Это страна султана турецкого, а вы уходите прочь». Как сказано в Коране, Бог совершает дела, записанные в его предначертаниях. Кураим прогнал англичан с эскадры Нельсона, которые были заняты поиском тулонской эскадры Бонапарта. И будь Сеид повежливей, история Египта, может быть, писалась бы несколько иначе, нежели мне предстоит писать вам. Валентин Саввич перебрасывает мостики от древних пирамид до современности, просматривая не только жизнь героев, но и их потомков. Вот еще одна страница рукописи. Исторически совсем недавно, 18 марта 1965 года, в одном из ресторанов Рима полный мужчина в черных очках и с белой астрой в петлице ужинал с дамой легкого поведения. Судя по тому, как он не скупился на изысканный ужин, официант решил, что клиент не знает счета деньгам. Пора уже было расплачиваться за ужин по счету, когда вдруг мужчина судорожно схватился за горло и упал лицом в тарелку с недоеденной пищей, разбрызгивая пикантный соус. Дама, чтобы избежать общения с полицией, тут же встала и торопливой походкой покинула ресторан. Вызвали полицию и врача, который определил смерть от внезапного инфаркта. Полиция, чтобы установить личность покойного, выгребла все содержимое его карманов. Секретарь записывал: «Миниатюрное издание Корана в переплете из чистого золота. Пистолеты, две обоймы. Две ассигнации по $1000 и одна в $500. Запасные очки со стеклами зеленого цвета. Футляр с лекарственными пилюлями». Документов не оказалось. Комиссар римской полиции долго всматривался в разбухшее и неприятное лицо мертвеца. «Узнать его можно. Это Фарук, последний король Египта, который умер так, что не стоит удивляться, как не удивились бы мы, узнав, что Черчилль умер на трибуне парламента». Да, это был Фарук, изгнанный из Каира революцией Нассера и решивший, что жизнь можно доиграть в роли короля ночных шантанов, числясь гражданином княжества Монако, где для таких, как он, издавна крутилась безжалостная рулетка. Наследники Фарука объявили розыск сокровищ, вывезенных королем из Каира, но после долгих поисков обнаружили лишь тощую чековую книжку. Все уже было пропито, проедено и потрачено на красавец краткой курортной любви. Так закончил свою жизнь этот пьяница, бабник и мод, потомок того самого человека, который заложил основу процветания угасшей династии. Много интересного и даже ошеломляющего материала находится в этой папке. Иногда при чтении возникает растерянность, о чем писал Пикуль, о состоявшемся распаде блистательной порты или о предстоящем развале Союза. Не будем гадать. По крайней мере, я знаю, что много устно и письменно высказанных Пикулем мыслей стали пророческими. В моем дневнике есть такая запись от 25 апреля 1989 года. Валентин Саввич просит принести стихи Рэдьярда Киплинга. Пролистывая на работе поэтический сборник, я пыталась угадать, какие стихи поэта могли бы заинтересовать Пикуля. И вот однотомник Киплинга на столе писателя. Он берет его и быстро перелистывает страницу за страницей. Вот они, нашел! И читает своим выразительным голосом. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанут небо с землей на страшный Господень суд». «Вот за это тебе спасибо», — довольно улыбается он. «Я возьму эти строчки эпиграфом к новому роману. Помнишь, я сказывал тебе о событиях на Ближнем Востоке в последние годы правления Екатерины II и Павла? Так вот, именно сейчас у меня появилось желание окунуться в ту эпоху. Как ты на это смотришь?» Я напомнила Валентину Саввичу о «Барбароссе», срок сдачи рукописи которой давно истек, о письмах нетерпеливых читателей, жаждущих поскорее прочесть роман «Аракчеевщина». «Роман об Аракчееве никуда от меня не уйдет», — рассуждал Пикуль. «Мне даже не потребуется дополнительного изучения, ибо все еще свежо в памяти после Потемкина. А роман Янычары должен занять свое подобающее место между фаворитом и Аракчеевщиной. Сейчас мне ближе Восток, куда я и отправляюсь в путешествие». После этих слов он и сел за работу. Хочу обратить внимание читателей, что все публикуемые в данной книге материалы представлены в том виде, в каком оставил их автор. Я только исправила опечатки и описки, оставив повторы, некоторые длинноты и кое-какие, может быть, неуклюжие фразы, ибо окончательно редактировать рукопись должна рука мастера. Не на строгий суд дотошных критиков выпускается эта книга. Она для тех, кто хочет вновь прикоснуться к еще далеко не познанной глыбе, имя которой Валентин Саввич Пикуль. Антонина Пикуль. «Чему? Чему свидетели мы были, игралища таинственной игры, метались смущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей то славы, то свободы, то гордости багрило алтари». Александр Сергеевич Пушкин. «Запад есть Запад,